Глава 12. Было странно смотреть на себя со стороны. На антикварном диване рядом со мной сидела девушка с обалденной фигурой и блестящими волосами. У меня правда такой вздернутый нос и такие вот наглые глазища. Нет, она определенно преувеличила. Но надо признать, платье сидело потрясающе и делало меня похожей на принцессу, агрессивную принцессу. Ну, немного. Нравится? Понимающе взглянули на меня мои же собственные глаза. У меня серьезно такой голос? Как будто немного хриплый со сна. Это не как в зеркале. Точно. Интонации у нее другие. И эта ухмылка — небо. Мной притворяется огромный червяк. Продолжу об этом думать, и случится истерика. Что было после того, как мы ушли? Андрей, как всегда, пытался все контролировать. Да, тихо прошло, без происшествий. Ведьмак давно принял родной облик, так что я имела счастье наблюдать перед собой всего одного Андрея. К своему огромному облегчению. Ах да, еще кто-то позаботился о том, чтобы убрать из дома все срезанные цветы. С друзьями нам определенно повезло. Не упоминая о том, что мне пришлось выставить в сад парочку, пытавшуюся уединиться в нашей спальне, сморщила мой нос Мифи. Вояр о чем-то повздорил с главой местного человеческого сообщества. Кажется, у них там серьезные разногласия. А твоя мать, Мия, при всем уважении, вела себя с местными дамами так заносчиво, что я не понимаю, почему одни ее не порвали, а другие не прокляли, извините. Я не стала сопротивляться улыбке. Мама всегда чувствовала некую тонкую грань. «Райден?» Андрей требовательно приподнял брови. «Все живы. Никого не увезли в больницу, и я не произнес ни единого темного заклинания. Ваша репутация тоже в порядке, так что без происшествий». Мужчины обменялись взглядами, потом кивками. Видимо, пришли к общему мнению. А Мифи все никак не могла перестать болтать. «Между прочим, я обидничать некрасиво», — с улыбкой прервал ее хозяин. «Тебе не кажется, что ты слишком задержалась в облике Мии?» Грустное лицо. Очень грустное. «Нет, у нее точно своя собственная мимика». «Еще минутку», — жалобно буркнул фамильяр. «Мия, проводишь меня?» Я встала и вместе с ней вышла на улицу. Там только-только собирался заниматься рассвет. Было свежо и очень тихо. Мифи вела себя, как настоящая девушка. Следила за походкой и осанкой. Даже слишком следила, что ее выдавало. И еще она взяла меня под руку. Видимо, наслаждаясь тем, что на короткое время у нее появилась такая возможность. Плотно скрыв за нами дверь, я повернулась к фамильяру. «Мия», — с придыханием зашептала она. «Что?» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пригласи меня тоже на свадьбу. Не в образе тебя, конечно. В каком-нибудь другом. Ну, пожалуйста, я так хочу». Когда ведьмак ослабляет контроль, по интеллекту фамильяр близок к подростку. Занятное наблюдение. «А что на это скажет Райден?» Она закатила глаза и изобразила, что падает в обморок. «Ясно, ничего хорошего». Стало уже совсем светло, когда Андрей вошел в мою комнату. Наш, в общем-то, но он ни разу со мной не ночевал, предпочитая даже не одну из свободных спален, а диван в библиотеке. Я уже лежала под одеялом и собиралась уснуть, но при его появлении встрепенулась. А он уселся прямо на пол у кровати и прислонился к ней спиной. «Возможно, всего через день мы станем свободными», — взял мою руку. Прижался сухими губами к костяшкам. «Спалим дом со всем содержимым и сбежим на край света». Придвинувшись ближе, я запустила пальцы в волосы у него на затылке, слегка помассировала. От него пахло усталостью, магией и волком. И еще была тьма. Ореол тьмы, заставляющий что-то внутри сжиматься от страха. «Я не шутил насчет этого», — подтвердил наши планы Андрей. «Но сначала поженимся, как нормальные люди». Мои губы дрогнули в улыбке. «Да, мы сейчас обсуждали планы на будущее, которое могло и не наступить. Запросто. Но я этого не боялась. Всякие сбудется и не сбудется — полная чушь. Надо хорошенько постараться, тогда что угодно сбудется». «Ладно». Выдохнула, в очередной раз принимая его предложение. Дыхание, очевидно, добралось до кожи, потому что на ковре на мгновение появились отсветы. А Андрей с тихим рычанием отшатнулся. «Мия, осторожно! Сейчас полнолуние, а я все же влюбленный в тебя оборотень. Звучит приятно, и совесть вот ни разу не просыпается. Но это у меня. Оборотня мне подсунули какого-то неправильного. Кому бы предъявить претензию? Ладно, отдыхай». Он встал. «Я просто хотел немного побыть с тобой. Стой. Можно глупый вопрос?» Успела перехватить Андрея у двери. «Мифи получилась довольно похожа на меня, правда? Или тебе так не показалось? Когда мы вернулись, ты как будто не заметил ее. А если бы мы были одеты одинаково, ты бы смог уловить разницу?» Губы мужа дрогнули и сложились в кривую усмешку. Определить в ней фамильяра может только ведьма или ведьмак. Пришло время мне узнать кое-что новое о магических существах. Но даже если вынести за скобки ее тьму, твой свет и украшения на тебе, которые работают как маяк, я бы не перепутал. Для меня твой запах уникален. К тому же в мире существует только одна девушка, которую я люблю. Удовлетворив мое любопытство, он ушел. А я засыпала с улыбкой. И это было именно то, что нужно перед сложным и опасным ритуалом. «Ты справишься». Я погладила плечи Андрея, мечтая забрать хотя бы часть его напряжения. Для него это значило больше, чем для меня или даже всего города. Гораздо больше. «Когда ты так веришь в меня, я и сам начинаю верить», — на грани слышимости признался муж. «Я люблю тебя». Мой голос тоже стал звучать тише, потому что такие признания громко не произносят. «И буду рядом всегда». Он расслабился в моих руках, что было высшей демонстрацией доверия. Я прикрыла глаза, отдаваясь моменту. Мы стояли рядом с крыльцом, ловя последние минуты перед, возможно, самым важным делом в нашей жизни. И непривычно сильный ветер с запахом дождя трепал одежду и волосы. На мне было платье. Выбор странный, но его заставила сделать магия, бегущая по моим жилам. Хорошо, она не поставила меня на каблуки. День выдался долгий. Сегодня я с самого утра чувствовала свою силу особенно остро, и время тянулось как-то замедленно. Пока мужчины прорабатывали последние детали, я успела съездить к маме под предлогом позавтракать вместе и обсудить вчерашний праздник. Но на самом деле за тем, чтобы срезать нарциссы. Я ненавидела это, но так было нужно. Цветы, символизирующие жажду жизни. Они выросли, когда у меня еще толком не было силы, и цвели до сих пор, хотя их время давно пришло. Цветы, скрывающие в себе смерть, тоже были на мне. Мои тюльпаны с тьмой в нераскрывшихся бутонах. Как стало понятно лишь недавно, в них ушли излишки темной магии, доставшейся мне от Анрии, то есть от некроманта. А что в таком случае это могло быть, как не смерть? Он восхищался мной, когда я ему показала. Собственно, поэтому мы и стояли перед домом. Почти готовы. Самой не верится. «Не говорите Раме», — попросила подошедшая Джосс. «В последнее время она слишком переживает за меня». Кивки у нас с Андреем получились синхронно. Ведьма отошла посюсюкать с Мифи, а Андрей пользуясь этим, повернулся так, чтобы теперь уже обнимать меня самому, и прошептал в макушку. «Должно сработать, я почти уверен. Нет, я полностью уверен. Но если что-то пойдет не так, я направлю откат на нас двоих, учитывая, что мы единственные представители семьи, возможно, это тоже уничтожит проклятие». Воздуха как-то вдруг стало слишком много. С трудом получилось вздохнуть. Пугающе, но романтично. «Только ты могла оценить», — криво усмехнулся муж. «Знаю, мы созданы друг для друга. Я первая заметила». Дорога до места прошла незаметно. Решено было обратный ритуал проводить там же, где много лет назад появился первый оборотень Данблаш. С точки зрения логики, это казалось правильным. В остальном же, я пока чувствовала себя не настолько магом, чтобы иметь в таких вопросах обоснованное мнение. Но пока добирались, сила, бегущая по моим жилам, становилась все более ощутимой. Не покидало чувство, что мы двигаемся по чему-то вязкому, противному, как по болоту. Интересно, остальные тоже заметили, или это одна я, такая впечатлительная? А что, если это проклятие не хочет нас отпускать, и сейчас случится что-то плохое? Дышать. И не разводить истерику на пустом месте. Пришли. Перед глазами, кадрами из старого фильма, вспыхивали картинки. Вот там стояло что-то вроде храма, а здесь когда-то находилась огромная чаша. Понятия не имею, для чего. Я видела это место, когда Андрей воззвал к памяти рода. И да, похоже, я правда слишком впечатлительная. Мужчины отмерили что-то шагами. Джосс настраивалась. А я тем временем разбросала у нас под ногами цветы. Вперемешку нарциссы с тюльпанами. Никто меня об этом не просил. Инстинкт подсказал так сделать. Результат проявился еще до того, как я закончила. Магическим зрением получалось различить свободное от действия проклятия круг. На этом лично моя миссия почти закончилась. Поймать восхищение в глазах мужа всего через секунду задвинутое за решительное выражение. Встать позади него и обхватить его обеими руками. Я — его сила. По крайней мере, мне нравилось так думать. Ритуал проводил Райден. Остальные просто выполняли каждый свою функцию. Мифи, полностью скрытая под землей, охраняла территорию и следила, чтобы нам случайно не помешали. Я уже достаточно освоилась со способностями, чтобы чувствовать ее. Анри просто держал в руках сферу с тем, что мы добыли в доме Джеймса Саваре, и больше пока ничего не делал. Ведущая роль отводилась ведьмаку, когда мы четверо оказались в импровизированном круге. Его границы проступили более четко. Я перевела дыхание и уткнулась лбом в спину Андрея, и он еле ощутимо поддался мне навстречу. Ясно все с нами. Даже сейчас. Райден опустил веки, замер на мгновение, концентрируясь, потом вскинул руки, и его татуировки вспыхнули подсвеченным чернённым серебром. Сердце пропустило удар. Началось. Теперь точно началось. Одновременно с этой мыслью с неба упали первые капли дождя, мелкого и холодного. Райден начал читать заклинание. Негромко, невнятно и будто бы незаучено. Будто они шли из самой его сущности. Круг подсветился, откликаясь ему. Джосс, та вообще вспыхнула свечкой, ежесекундно сменяя теплое свечение холодным или мутным. И обратно, раз за разом. Но хотя бы не огонь. И не похоже, чтобы ей было больно. Ладно. Я перевела дыхание. Цветов под нашими ногами больше не осталось. Лишь магия. Сила. Древняя, как сам мир. Жизнь, смерть. Немного света, немного тьмы. Это пугало, но и завораживала. Больше завораживала. Откуда появилась кость, я просмотрела. Увидела только, как она распалась в труху и влилась красным туманом в магию, и так растекшуюся у наших ног. Спокойствие. С нами же некромант. Райден бросил в разгорающееся озеро силы несколько прядей волос. И вот тут меня полоснуло пониманием, что что-то идет не так. Сфера распалась, и крошечка ржавчины, которую едва можно было рассмотреть невооруженным глазом, превратилась в самый настоящий клинок. Ладно, не совсем в настоящий. Это был сгусток энергии, но с формой и вполне осязаемый. Он резанул протянутую руку Андрея, и на землю алым ручейком потекла кровь. Я испытала приступ дурноты и ухватилась за мужа крепче, просто чтобы устоять на ногах. Несмотря на дождь, воздух казался душным и спёртым, от такого прояснения в голове не наступит. Когда взгляд все же удалось сфокусировать, порез уже затянулся. Циклы регенерации, ага. Их можно запустить магией, я помню. Расслабляться, впрочем, было рано. Что-то происходило, и с каждой секундой оно нравилось мне все меньше. Магия поднималась от земли. Подсвеченный туман скрывал нас по пояс, уже по грудь. И от ее силы у меня гудело в голове. Странное ощущение. Какая-то безотчетная тяга. В плане ничего подобного не было. Вместо того, чтобы распасться, клинок ударил Андрея в грудь. Я уже почти закричала, но поняла, что реальной раны на этот раз нет. Это магия. Клинка больше не было тоже. Оставшееся от него свечение стекалось к солнечному сплетению. Мне пришлось убрать руки и отодвинуться, чтобы не мешать. Гул в голове усилился, как только исчез тактильный контакт. Я почувствовала себя парящей в невесомости и одновременно вязнущей в болоте. Легко и пусто. Джос вспыхнула ярче и обессиленно села на землю. Сила взорвалась брызгами искр, и от тех, что рассыпались от Андрея, соткались призрачные силуэты его предков, других оборотней Данблашей. Райден повысил голос и добавил в последние слова немного магии. По его красивому лицу крупными каплями тек пот, и дыхание было тяжелым и прерывистым. Призрачные предки дрогнули, истончаясь. Я ощутила рывок. Мы все ощутили. Будто кто-то попытался сдернуть большое темное одеяло, но оно оказалось слишком тяжелым. Это должно было произойти не здесь, не так. Улыбка на моих губах мне не принадлежала. Я совсем не контролировала ее. И себя тоже. Развернувшись, я бросилась прочь. «Мия! Мия! Оставь, ее ведет проклятие!» Слух уловил движение позади, но даже оборотень со своей скоростью не смог сейчас угнаться за мной. Меня правда влекло проклятие, но не только оно. Вся та магия, которую мы сейчас освободили, улыбка приобрела оттенок безумия, и меня все-таки засосало в болото. Ладно, пока не полностью. Краем сознания я отмечала дождь, мокрые ветки, хлещущие по щекам, сирену патрульной машины совсем близко, и что Андрей пытался меня догнать. Прелесть гонки под действием магии состояла в том, что я не запыхалась и совершенно не устала. Дом. Несомненно, меня влекло сюда. Кто бы удивлялся. Ага, в подземелье, которые вновь были открыты, потому что проклятие растревожили. У бывших комнат рабов кожу будто сотнями игл ободрало. Ауч! Кажется, из некоторых царапин выступила кровь. Спустилась. Взгляд сразу же выхватил треснувшее напополам надгробие. Рядом с ним одна за другой появлялись чуть подсвеченные в темноте тени. Мужчины и женщины. Примерно одинаковое число тех и других. Все молодые и прекрасные. Сердце кусочком льда застыло в груди. До единственной неодурманенной части сознания начало смутно доходить, как именно снимется это проклятие. Анри ворвался в подземелье всего на минуту позже меня. «Мия!» — прорвалось вместе с хриплым дыханием. Кто-то невидимый будто отпустил ниточки, и я ненужной марионеткой упала на холодный пол. «Прости. Мне так жаль. Я все испортила. Я люблю тебя. Беги!» Хотелось кричать, но мне было доступно лишь наблюдать за неотвратимо происходящим, как тени слились в холодные вспышки, и как все они со страшным шипящим звуком ударили в грудь Анрея. Он вскрикнул. С моих губ сорвался отчаянный всхлип. Тело пронзило невыносимая боль. Кажется, и мое тоже. Опять это чувство, будто тяжелое пыльное одеяло сдернули. В этот раз правда сдернули. Совсем. Мы разрушили проклятие. Вот только какой ценой? В подземелье было страшно тихо. И мое объятое ужасом сознание по капле ускользало в темноту. Приходить в себя было страшно, даже с учетом того, что в беспамятстве было страшно тоже. Мне опять виделся темный ангар, в котором отвратительно воняло. Опять слышался грохот, от которого, казалось, сотрясался весь мир. И Датан, теперь я точно знала, что рядом брат, закрывал меня от опасности. В темноту ворвались маги, принеся с собой свет, свежий воздух и безопасность. В мою же реальность прорвался Райден. Как выяснилось, это не в кошмаре меня трясло, а ведьмак тряс меня за плечи в попытке разбудить. «Мия!» «О, слава силе!» Он убрал от меня руки, позволив обвалиться на подушку. «Ты плакала во сне. Я подумал, что это все еще проклятие, но никакой темной магии я от тебя не чувствую. Вообще ее больше здесь не чувствую». Проснувшись окончательно, я перебрала в голове последние воспоминания и осторожно спросила. «Проклятие разрушено», — подтвердил ведьмак. «То-то он такой довольный, хоть серый от усталости. Теперь самое страшное, хоть и хотелось бы еще немного оттянуть момент. А Андрей? Продрыхнется и будет как новенький», — заверил ведьмак. «Даже шрамы от ожогов новенькие. Ты же будешь его любить со шрамами?» Меня как ветром сдуло с кровати. «Где он? Я хочу к нему!» «А умыться сначала ты не хочешь?» Все же у ведьм и ведьмаков одинаково гадкий характер. Временами. «Иначе есть риск, что уже он тебя разлюбит, чучело домашнее». «Не разлюбит», — зарычала я. Впрочем, потратила минуту, чтобы сменить футболку Андрея на нормальную одежду. Ну и раз уж я все равно оказалась в ванной, поплескала в лицо водой, расчесала волосы и почистила зубы. «Надеюсь, теперь все останутся довольны. Можно подумать, я должна была очнуться через сутки с магическим истощением и тьмой, благоухающей розами и с идеальным макияжем». Не бежала впереди Райдена лишь по той причине, что не была уверена, куда бежать. Одна из свободных спален. Но хоть не диван библиотеки. Девушка, сидящая у его кровати, встала при нашем появлении. Мне потребовалась секунда, чтобы определить в ней мифи и передумать кого-нибудь бить. Заодно отметила, что оказалась права. Выбирая для себя наиболее комфортный образ, она стала нескладным подростком лет 14. «Я торговалась с Райденом», — заговорщицки сообщил мне фамильяр. «Теперь я иду на твою свадьбу». «Ты фамильяр», — напомнил ведьмак. «Технически ты и так должна помогать». Пока они припирались, похоже, случился какой-то новый виток незаконченного спора. Я склонилась над Анреем. Только так можно было уловить едва ощутимое дыхание и тепло, такое же еле заметное. Сердце сжалось от страха и облегчения. Мой муж выглядел бледным, еле живым, но все же живым. Поверить не могу, что все закончилось. Почти. Знака на нем больше не было. но вся грудь была в мелких шрамах. Он оказался сильнее теней прошлого. Райден мягко сжал мое плечо. «Ну, знаешь, чистота намерений, любовь. Я не очень-то разбираюсь во всей этой светлой мути. Почему он не приходит в себя?» Прошли почти сутки, как я уже успела выяснить. Не успокоюсь, пока с ним не поговорю. Слишком много циклов регенерации. Ему надо набраться сил. Понимающе улыбнулся ведьмак. «Успокойся, все хорошо». Я раздраженно фыркнула, но спорить не стала. У самой пока было силёнок не густо. «Разулыбались тут, понимают они. Вот втрескается Райден в какую-нибудь ведьму, чуть не потеряет ее, тогда он будет ближе ко мне теперешней. Но такое не объяснишь, тут чувствовать надо». Видя мое настроение, они с Мифи вымелись за дверь и уже там продолжили тихий спор о правах и обязанностях фамильяров и о том, кто куда в итоге пойдет. Я же присела на край кровати и затихла, боясь потревожить покой мужа. Интересно, он все еще оборотень? И останутся ли прежними наши отношения? Горло сжал слезливый спазм. Капля прочертила мокрую дорожку по щеке, пощекотала ухо и упала Анрию на грудь. Он вздрогнул и вздохнул глубоко и шумно. Обнаружив, что нависла над ним и вообще почти улеглась на грудь, я как раз собиралась выпрямиться, но твердая рука надавила на поясницу, притягивая ближе. Небо. Анрей. Он втянул носом в воздух, будто пробовал его на вкус, и кашлянул, пытаясь вернуть себе голос. В глубине зрачков вспыхнули и погасли отблески, которые часто разгорались, когда он смотрел на меня, когда оборотень смотрел на свою пару. «Мия». Голос возвращался с трудом и пока больше напоминал хрип. Я не смогла справиться с собой. Хлюп. «Если ты меня оплакиваешь, то рановато». Насмешливых ноток почти не было слышно. У него на них не хватало сил. «Я отлично себя чувствую». «Врун». Хлюп. Как будто так легко взять и успокоиться. «Люблю тебя», — прошептала сквозь слезы. «Я тоже тебя люблю, цветочек». Он болезненно улыбнулся. Понял, что спалился, и опрокинул меня на себя. Зафиксировал одной рукой, чтобы не вертелась, а второй запутался в волосах. «Моя невероятная девочка. Теперь все будет хорошо, обещаю». Волна восторга выбила из меня почти все страхи. Небо, как долго я этого ждала! «Очень больно», — спросила, осторожно прикасаясь к рельефному шраму. Разум пока упрямо отказывался считать, что они лучше, чем знак, который, по сути, означал, что проклятие замыкается на Анрии. «Уже нет». Он слегка пощекотал мой затылок кончиками пальцев. «Все плохое позади, малышка. Мы свободны. Наверное, оно того стоило». Анрей втащил меня под одеяло. Я смущенно хихикнула куда-то ему в шею. Щекотно, наверное. Его губы поймали мои и принялись сладко терзать. Сил, правда, у нас обоих хватало всего на один поцелуй. И все равно, пока это была лучшая ночь в моей жизни. Мама понятия не имела ни о проклятии, ни о наших свершениях. Поэтому мне пришлось выслушать гневную тираду о том, какая я безответственная невеста, и возражать что-либо у меня права не было. Увиливать от учебы тоже. Жизнь уже к полудню следующего дня перестала казаться такой сладкой. Почему победителям страшных проклятий не полагается совсем никаких поблажек? Ладно, я жалуюсь. Просто слабость после истощения еще не прошла. Необходимость наверстать пропущенные лекции откровенно бесило, и вообще хотелось обниматься с Анреем, а не вот это все. Анрей мое настроение чувствовал и при каждом удобном случае давал мне внимание. Куда девалась его напряженная серьезность? Мы дурачились, гонялись друг за другом по дому, целовались до исступления, играли с Мифи снаружи, а однажды даже прятались от мамы в шкафу. Жизнь определенно становилась все лучше и лучше. Осталось свадьбу как-то перетерпеть. Райден собирался уехать сразу после. Возможно, и мы с Андреем тоже. Я до сих пор не поговорила об этом с мамой. Будущий разговор как раз прокручивала в голове, ожидая своей очереди на кассе в торговом центре, когда почувствовала на себе пристальный взгляд. Не то чтобы внимание давно не стало чем-то привычным. Надо признать, я невольно сделала достаточно, чтобы надолго его к себе приковать. Теперь вот наслаждалась. Но именно это внимание было другим. Оглянулась по сторонам, пытаясь определить источник. На минуту зависла, вспоминая, где видела раньше эту женщину. Что видела, это точно. Но где? А, есть. В соседней очереди стояла Даран, та самая оборотниха, вместе с которой мы когда-то наблюдали появление трупа. Фу, вздрогну, как вспомню. И судя по тому, как она на меня смотрела, я у нее вызывала тоже не самые приятные ассоциации. Как дела? Я решила быть дружелюбной и помахала вроде бы знакомой. Даже искрящееся внутри счастье не помогло не почувствовать ее недовольство, почему-то направленного на меня. Ты знаешь, что следующей ночью после твоей помолвки объявилось еще тело? Ощущения стали читаться отчетливее. Не недовольство это было, не зависть и не неприязнь, а страх. Уже четвертое. Как четвертое? Холодок, колючий прогулявшийся по коже, не имел отношения к работающему в торговом зале кондиционеру. Не уверена, что смогу обосновать свои слова, но не стоит бояться, осторожно произнесла я. Больше ничего плохого не случится. «Брось, все в курсе про проклятие Данблаши», — фыркнула она, и это прозвучало немного по-звериному. «Законники, маги, даже наш вожак верит, что дело было в нем, и теперь все кончено, но не я. Не знаю, имеет ли все это отношение к проклятию, но к тебе точно имеет. От тебя странно пахнет». Полынь и какая-то сладкая гадость. Подпортить мне настроение у нее все-таки получилось. Буду считать, что это тест на умение держать себя в руках. Причина в моей магии, — пояснила с улыбкой, хотя больше всего хотела зарычать и вцепиться паршивке в волосы. Во мне есть сила земли, растений и такого прочего. Очередь, как ни странно, заняла мою сторону. И на Даран несколько раз шикнули. Мол, не обижай девочку. И вообще они молодцы, освободили город от тьмы. Проклятие со всеми своими побочными эффектами оказалось не такой уж тайной, кто бы сомневался. А пытаешься принюхаться внимательнее, становится дурно до тошноты, жаловалась кому-то Даран. Выйдя из магазина, я какое-то время подставляла лицо горячему летнему воздуху, и просто дышала в ожидании, когда нервы придут в спокойствие. И наткнешься же в самый расслабленный момент. Ладно, что-то я забылась. Так-то я привыкла, что хоть кому-нибудь да не нравлюсь. А дома меня ожидало новое потрясение. У дома. Андрей с канистрой бензина, резкий запах, Мифи, жмущийся к ногам хозяина, и ведьмак, который только что не крутил пальцем у виска. Но, судя по виду, ему хотелось. Чёрт, в каком дурдоме я живу? Поставив пустую канистру у своих ног, Андрей послал искру магии в дом, и тот вспыхнул свечкой. Ослепительно яркой и обжигающе горячей. «Что ты делаешь?» Меня прорвало. «Не волнуйся, я перевез наши вещи в отель». Муж истолковал мою реакцию по-своему. Потом снимем другой дом на время. Непрозрачное напоминание, что это место не было ни моим, ни его домом. Я просто привыкла. Но здесь жило проклятие, и как только его не стало, Андрей решил похоронить и мрачное прошлое заодно. Его можно понять. И он предупреждал меня заранее. Тогда почему я в таком шоке? Взяв себя в руки, я подошла к мужу и встала рядом. Я с ним, что бы ни случилось. Разве не это любовь — поддерживать другого человека, даже если сам внутренне не слишком согласен с его действиями?